Глава 14. Тахай уважила Ксиала и подобрал ему настоящего богатырского коня. Крупного широкогрудого красавца буланой масти. А Ксиалу пришлось расстаться почти со всем запасом золотых монет. Но он сам видел, что покупка того стоит. Все это время, как заметил Тахай, странный мальчишка не проронил почти ни слова. Молча и угрюмо зыркает черными глазами, как и его конь. А также жутковатого вида хорт. Все трое худые и обозленные, постоянно ждущие неприятности и несущие их сами, несмотря на подростковость всех троих. Аксиал долго благодарил, хотя и намекал, что дороговато, надо бы скинуть, но не слишком настойчиво, воин не должен уподобляться торговцу. Потом Тахай молча смотрел, как странный мальчишка поднялся в седло, а второй всадник, теперь уже на купленном коне, поехал за ним следом, как телохранитель. Этот пастушонок, как называет его закованный в доспехи ротоборец, не понимает еще, что если зайдут со своими вопросами слишком далеко, то и 100 000 телохранителей не спасут, не помогут. Их кони шли резво. Аксиал сиял. Гордо ерзал в седле богатырского жеребца. Тот так и пышет силой и удалью. Без нужды потряхивает гривой. Пышнее некуда. Просится пойти вскачь. «Подковы тоже особые», — повторял он счастливо. «По морю могу». «Ну, не по морю, конечно, это я так для красоты, но через реку или небольшое озеро проскачет, не замочив бабки. И по огненной лаве тоже, представляешь?» Ютланд не отвечал. Далеко впереди, на дороге, появилось несколько темных точек. Только что их не было, а потом вдруг так сразу. И хотя еще далеко, может быть, просто не замечал раньше, но все равно ощутил нечто тревожное. Аксиал рассказывал, как удивит всех в клане таким конем, а он все всматривался в приближающиеся точки, пока тени оформились в древнюю старуху, что бредет, опираясь за длинную толстую палку выше ее головы, а за нею тащится, поджав хвосты, целая стая тощих, облезлых псов. Теперь и Аксиал заметил ее, поморщился. «Ох, эти нищие! Сами живут подаянием, да еще собак подкармливают!» «Так собаки тоже нищие», — сказал Ютланд. «Сидели бы в одном городе», — проворчал Аксиал недружелюбно. «Наверное, всем осточертели». «На новом месте своих нищих хватает», — согласился Ютланд. «Вот-вот». Старуха опасливо сошла с дороги. Собаки тут же перебрались на обочину. Низко поклонилась. «Славные герои, подайте хоть корочку хлеба». «У тебя зубов нет», — ответил Аксиал грубо. «Корочки грызть». «Собачки сгрызут», — ответила старуха кротко. Ютланд окинул взглядом тощих псов. «Голодных настолько, что голов не поднимают, а хвосты волочатся в пыли», — сказал участливо. «У меня есть лишняя краюха. Но и сама поешь, а то некому будет заботиться о собаках». «Спасибо тебе, добрый человек». Ютланд развязал мешок и сунул туда руку. Краем сознания отметил, как что-то произошло. Но пальцы нащупали еще теплую краюху хлеба, что дал в дорогу Тахай. А за спиной уже раздался яростный крик Аксиала. «Берегись!» Ютланд бездумно пригнулся. На спину обрушилось тяжелое, остро пахнуло звериной шерстью. Напавший не рассчитывал, что жертва увернется, и, ударившись о спину, скатился на ту сторону. Аксиал уже рубил мечом во все стороны. Конь под ним тоже бьет копытами, хватает зубатой пастью и топчет огромных волков, в которых моментально превратились мелкие тощие собачонки. Старуха стала крупнее, а палка в ее руках удлинилась и стала блещущей косой. «Послушница ящера!» — прокричал Аксиал. Ютланд бросил к ней коня. Она замахнулась для удара. Ютланд прыгнул с седла и успел сбить ее с ног, а лезвие косы просвистело над его головой и вонзилось в землю. Старуха оказалась на удивление сильной. Ютланд ударил несколько раз в лицо, напоминая себе, что бьет дива, принявшего такой облик. Наконец, руки послушницы ящера ослабели, а он ухватил ее за горло. «Отвечай», — потребовал он, — «кто тебя послал?» Она хрипела, закатывала глаза. Губы шевелились, но ни слова не слетало с них. «Отвечай», — повторил он. «Все равно», — прошипела она сквозь стиснутые зубы, — «ты обречен и умрешь». «Но ты сейчас», — сказал он жестко, — «говори иначе». Она прошипела еще злее. «Что, убьешь? Напугал». Он сжал пальцы на горле, но чуть ослаблял то один палец, то другой, как будто играя на сопилке. Послушница ящера долго крепилась, наконец прохрипела. «Убей!» «Нет», — ответил Ютланд злобно, — «ты еще меня не знаешь». Она посмотрела в его глаза, что быстро становятся безумными, вздрогнула, затряслась в его руках. «Господин, меня послал сам серый колдун». «Почему он хочет моей смерти?» «Не знаю, клянусь, не знаю». «Где он живет?» «В городе Черное Устье». Он сдавил сильнее, а когда перестал чувствовать под пальцами биение жизни, поднялся, хмурый и разочарованный еще больше. Аксиал, весь забрызганный волчьей кровью, подошел измученный, хромающий, но с сияющим лицом. За его спиной виднеются подтекающие кровью трупы волчьей стаи. «Сволочь!» — прохрипел он. «Как же она умеет глаза отводить? Я же видел мелких жалких собачек». «Но мы отбились», — сказал Ютланд. «Благодаря тебе. Как ты почуял?» Аксиал оперся о меч, воткнув острие в землю, сказал прерывающимся голосом. «Я вообще женщинам не верю. Фух, ну и драчка была. Ну а теперь мы в расчете. Третий раз, и так быстро. Даже не знаю, может быть, поехать за тобой и еще пару раз спасти твою шкурку. Веселая у тебя жизнь, парень. Похоже, монстры скоро передерутся за право тебя убить». Ютланд буркнул. «На этот раз знаю, кто их шлет. Теперь пойду и убью змею в ее же норе». Аксиал посмотрел на него очень серьезно. «Да», — протянул он, — «кем же ты станешь, когда придет время брать в руки оружие?» «Самому бы понять», — огрызнулся Ютланд. «Успей понять раньше», — сказал Аксиал с предостережением. «А то, когда берут оружие, уже не выпускают». Ютланд кивнул, пошел к своему коню. Аксиал крикнул поспешно. «Я с тобой. Разделаемся с той сволочью. Или она с нами. На то мы пожмем друг другу руки и пожелаем доброго пути». Ютланд взглянул на него с благодарностью. «Спасибо, Аксиал. Для меня мало кто делал что-то доброе. Я ценю». Аксиал отмахнулся. «Это мой долг». «Долг ты уже выплатил», — напомнил Ютланд. Аксиал широко улыбнулся. «Просто я решил ценность своей шкуры чуть-чуть повысить».